Юлиана Протасова. «Приключения кота Альфреда». Основано на реальных событиях. Предисловие для родителей. Книга основана на реальных событиях и написана для того, чтобы показать ребенку, насколько важны в жизни человека домашние животные. Взяв питомца в дом, мы должны нести за них ответственность и помнить, что они живые существа со своими характерами, привычками и предпочтениями в еде. Обязательно разговаривайте с детьми о бережном отношении к питомцам. К решению завести домашних животных нужно относиться серьезно и ни в коем случае не выбрасывать их на улицу, если что-то пойдет не так, не говоря уже о жестоком обращении. Дети — наше будущее. Не всегда можно привить взрослому человеку ответственное отношение к животному. Но если правильно воспитывать ребенка, то, скорее всего, он вырастет добрым и будет любить животных. Часть прибыли от продажи книги пойдет благотворительным организациям в поддержку животных, оказавшихся на улице или претерпевших жестокое отношение со стороны людей.